Друскин — отсутствие самостоятельной мысли о жизни. Чужая, раз навсегда усвоенная идея, которой надо служить. Сабинина — сборное мнение, средний уровень. Критика — Мазель, Цукерман, Холопов, имя им легион, трупари, патологоанатомы от музыки. Мертвые души, которых теперь полно в искусстве. Они заняли этот важнейший участок жизни прежде всего путем захвата учебных заведений, образования. Первая консерватория, лейпцигская, основанная на деньги банкира Мендельсона Бартольди, преследовала и унижала национально направленное романтическое искусство Шумана, Листа, Вагнера, которые ее ненавидели. Прожив 66 лет, я вижу, что мир хаотичен не первородно, то есть это не первородный хаос, а сознательно организованный яролаж, за которым можно различить контуры той идеи, которая его организует. Идея эта ужасна. Она сулит гибель всему, что мне дорого, что я люблю и люблю всему, что я сделал, и что будет истреблено за ненадобностью и самому мне. Фантазирование под музыку развилась целая профессия людей, занимающихся этим делом, рассказывающих всем желающим свои фантазии, выдавая их за содержание музыки. Антимузыка, как и всякая антикультура, появляется за последнее время тут же, рядом, с подлинной культурой. Она как бы оттеняет эту последнюю, являясь в значительной мере пародией на нее, противоположением ей. Именно таким был, например, буржуазно-декадентский театр Мейерхольда, возникший и противостоящий по всем своим тенденциям коренному пути нашей культуры, если понимать под нею Пушкина, Глинку, Мусоргского, Достоевского, Блока, Рахманинова, Нестерова. После Октябрьского переворота Мейерхольд, сменивший до той поры несколько духовных убеждений, из еврея, превратившегося в католика, из католика Карла Франца Казимира в православного с многозначным именем Всеволод, из православного, такой человек должен был примкнуть к силе, в члена партии, занявшего сразу же пост управляющего всеми театрами РСФСР, почетного красноармейца войск внутренней охраны, вождя театрального октября. Под руководством этого деятеля была предпринята попытка разрушения русского театра, не совсем удавшаяся при жизни ее инициатора, но успешно довершаемая теперь его последователями типа Ефремова, Эфроса, Покровского, Тимирканова и других. Можно ли возродить русский театр? А почему бы нет? Существует же, например, во Франции театр французской комедии, театр Мольера. Наряду с ним существуют бесчисленные возникающие и умирающие маленькие буржуазные театры, иногда очень интересные. Но это театры обычно одного режиссера, одного или двух актеров, а иногда и ансамбля. Но это не национальный театр. Театр французской комедии, театр Мольера, воплощающий для всего мира дух Франции. Удалось ли сохранить во Франции такой же музыкальный театр? В известной мере да, но только в известной мере. Несмотря на величие французского музыкального гения и в опере, выразившегося с изумительной силой и своеобразием, достаточно назвать Бизе, Гуно, Дебюсси, Кармен, Фауста, Пелиаса и Мелизанду, в опере у французов нет своего Мольера. Оперный стиль французского театра несколько пестроват и не столь может быть целен. Иное дело русская опера — это монолит. Без всякого преувеличения мы можем сказать, что здесь Россия сказала одно из своих самых заветных, сокровенных слов в мировой культуре, в жизни мирового духа. Рахманинов — наследник культуры русской оперы, наследник Китежа и продолжатель этой линии, самой глубокой и значительной в русском музыкальном искусстве. Русская опера XIX века — это горная гряда, горный кряж, великие вершины которого и по сей день остаются недоступными, а, отходя вдаль времени от нас, делаются все более и более недосягаемыми. Иван Сусанин, князь Игорь, Борис, Хованщина и Китеж — этот ряд принадлежит к величайшим созданиям мирового искусства, я бы сказал, мирового духа. Тут же рядом с этим грандиозным и глубоко самобытным эпосом стоят изумительные образцы романтической оперы. «Русалка», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Черевички», «Царская невеста», «Золотой петушок», «Ночь перед Рождеством», «Сорочинская ярмарка», «Лирика драматической», как «Пиковая дама» или «Онегин», «сказочной», «комической», «исторической». Что за богатство, что за красота и разнообразие! Это миф о России, возвышенный, величественный и трагический миф. Вот против чего ведется война. Вот что оплевывается, замалчивается, пачкается. Россия предстает в этом мифе как народ, одержимой великой и благороднейшей идеей братства и вселенской любви, верности и самопожертвования. Вот против чего ведется борьба, вот что ненавидят эти духовные, злобные, хорошо обученные творческие скопцы. Не надо быть специально культурным человеком, чтобы понять разницу между Борисом Годуновым, Хованщиной, и игроком или Катериной Измайловой. В конце концов, там, где для понимания произведения искусства требуется специальное образование, там кончается искусство. Так сказал один талантливый левый критик предреволюционных лет, Пунин. Цитата приводится по памяти из статьи Николая Пунина «Пути современного искусства» по поводу страниц художественной критики Сергея Маковского из журнала «Аполлон», 1913 год, ноябрь, номер 9, страница 56. Сравните подлинный текст Пунина. «Там, где для созерцания прекрасного нужны знания, а не только духовное богатство или даже духовная культура, там кончается искусство». Состояние здоровья человека, степень его усталости, понимает только он сам. Никого нельзя слушать, особенно людей, которые сами никого не слушают, никому не близки, живут лишь импульсом движения, данным им от природы, и ни на кого не обращая внимания. Такие люди обладают значительной энергией, ничем не остановимой, живут без контроля души, без сомнения, святого качества, неотделимого от благородно созданного человека, подчиняющиеся лишь их рассудку. Только им они живут. Такие люди очень опасны. Из них выходят деспоты, теоретики мироздания, управляющие, охранники и палачи. Они не ведают никакого сомнения, никакого вопроса. Беда, если человек такого типа является твоим близким. По своей природе может натворить тебе много зла. Книга о Равенских. Очевидно, речь идет о книге, которая вышла позднее, когда режиссера уже не было в живых. Смотрите Велихова «Одна жизнь» или «История Бориса Равенских. Москва. Искусство. 1990 год». Исследовательская научная книга о творчестве и творческом методе. Нина Александровна Велихова, Книга готова на 85%. Издательство «Искусство» или другое издательство с хорошей полиграфической базой, кроме издательства ВТО. Включить в планы изданий поскорее. 70-летие Бориса Равенских 27 июня 1982 года. Ходатайствовал в комитете печать. Сначала обещали, а потом, через несколько дней, отказали.